Глава 7. Чрезвычайный и полномочный. Чтобы не посвящать хозяев домика в кое-какие подробности, хороший дипломат должен держать в рукаве как можно больше козырных роз. Сварог оставил горлорга в лесу, неподалеку от домика. Не особенно и крепко привязал поводья к не особенно и толстой ветке. Прекрасно знал, что конь не убежит, что это теперь его конь. Постоял рядом, медленно выпуская дым. Еще раз обдумал недавний разговор с канцлером. Судя по всему, господа из магистериума понятия не имели, что Яна обладает древним ветром. А потому сомнительно, что им удастся ее, так сказать, изолировать. Скорее уж, она понесет их ученое заведение по клочкам так, что ему не поздоровится. Вообще теперь, когда у Яны есть такие способности, а канцлер довольно хорошо осведомлен о планах заговорщиков, им, думается, успеха не видать. А вот на земле ситуация остается прежней. Увы, никому не известно, на что еще способен Брашеро, и что еще он может выкинуть хотя бы шантажа ради. Вздохнув, он тщательно затоптал окурок и не спеша направился к домику, выглядевшему как обычно. Может быть, его и увидели из окна, когда он подошел совсем близко, но никто не показался ни в окнах, ни на крыльце. Самую чуточку раздосадованный таким невниманием к собственной персоне, Сварог остановился в паре шагов от крыльца, засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул, мимоходом пожалев, что он не сказочный мельник Карклай, от свиста которого черепица охапками сыпалась с крыш, а рыцари кувырком летели с коней. Почти сразу же дверь распахнулась, и на крыльце объявился Вингельт, одетый точно так, как в последнюю их встречу. Может быть, он и удивился, но не подал виду, однако смотрел на Сварога из-под лобья хмуро с нескрываемой злостью. Ну, как и Сварог на его месте, что уж там. Вингельт бросил быстрый взгляд вправо-влево. «Да успокойтесь», — сказал Сварог, заставив себя беззаботно ухмыляться. «Я один, никого больше нет. Я уж знаю, что сюда нельзя приводить вооруженные отряды. Здесь нельзя воевать, проливать кровь и так далее. Вот, кстати, как эти порядки сочетаются со скромосаском у вас на поясе?» Сквозь зубы ледяным тоном Вингельт ответил: «Я не собираюсь здесь пускать его в ход. Простое ношение оружия дозволено». «Черт меня раздери», — мысленно ахнул Сварог. «А ведь если бы мы со Стахором скрестили тогда клинки, чего доброго нагрянули бы загадочные стражи, и неизвестно, как обернулось бы. Но кто же знал? Уж лесная дева предупредила бы, если бы знала». «Кстати, оружия у меня нет», — сказал Сварог. «Никакого». «И что же вашу милость сюда принесло?» Тем же ледяным тоном осведомился Вингельт. «Жизненная необходимость», — сказал Сварог. «Давайте сразу внесем ясность. Я к вам направлен парламентером». Он мог бы поклясться, что в глазах Вингельта мелькнуло удивление, но лицо осталось столь же невозмутимым. Хитрый мастер спросил бесстрастно: «Кем?» «Императрицей и канцлером», — сказал Сварог. «Честное слово. Как видите, к вам относятся крайне серьезно. Могу я войти?» Чуть подумав, Вингельт посторонился. «Ну что ж, входите, раз пришли». Сварог вошел. Вингельт тут же захлопнул дверь за его спиной. «Значит, вот так», — подумал Сварог, чуть поклонился и вежливо сказал: «Здравствуйте, господа». В знакомой ему прихожей, кроме Вингельта, стояли человек 6, и из боковой двери вышли еще несколько, так что набралось не менее 10. Парочку Сварог помнил по полету к багряной звезде, но остальные были сплошь незнакомы. Все они... Знакомые и незнакомые, проходя по комнате, размыкаясь, окружая его плотным кольцом, смотрели еще мрачнее Вингельта. «А все-таки вы были слишком самодовольными, господа мои», — подумал Сварог, стоя на месте и не двигаясь, пока его откровенно окружали. «Чуть ли не с шуточками-прибауточками уверяли, что найти вас невозможно, и предлагали поискать. Но я и поискал. Кто же вам виноват?» Никто не отдавал команды, но на него бросились как-то очень уж слаженно, не мешая друг другу, заломили руки за спину и тщательно обшарили. С грохотом распахнулась дверь из другой комнаты, появилась Эгле и, остановившись лицом к лицу со Сварогом, уставилась своими прекрасными глазами вовсе уж ненавидяще. Сварог философски признал мысленно, что кое-какие причины у нее имелись. «Скотина!» — воскликнула она и залепила Сварогу столь оглушительную пощечину, что в глазах искры заплясали. Тяжелая ручка оказалась у бывшей скотеронской княжны, чуть ли не с детства привыкшей охотиться и усмирять норовистых коней. Сварог ей благожелательно улыбнулся и сказал: «Когда я буду совсем старым и дряхлым, стану сидеть с внучатами у камина, как водится, рассказывать им сказки и истории, я им обязательно скажу: «Эх, пострелята, знали бы вы, какая ослепительная красавица однажды залепила мне пощечину и как даже люстра с потолка рухнула!» Побелев от злости, она размахнулась снова, но двое молодцев по знаку Вингельта не без труда оттащили ее от Сварога и деликатно оттеснили к стеночке, шепотом успокаивая. Она понемногу унялась, только время от времени бросала на Сварога взгляды голодной пантеры. Меж тем какая-то зараза надежно и крепко связала Сварогу руки за спиной и подтолкнула в спину кулаком. Он пошел, куда пихали. За дверью, куда его втолкнули, оказалась приличных размеров комната, явно игравшая роль то ли гостиной, то ли пиршественного зала. Длинный стол из темного дерева посередине, две дюжины кресел вокруг, клинки и звериные головы на стенах. Одна из стен сплошной витраж, от пола до потолка в светло-синих и бледно-сиреневых тонах. Узоры из неизвестных цветов, странные птицы, иные с прекрасными девичьими головками. Вингельт шумно отодвинул кресло и сел. Двое конвоиров усадили Сварога по другую сторону стола и бдительно встали по бокам. Все остальные остались за дверью, должно быть, занимали не особенно высокие места в здешней иерархии, и слушать разговоры Вингельта с такими вот визитерами им по чину не полагалось. Вингельт начал: «С вашей стороны было удивительной наглостью». Витраж вдруг брызнул. Внутрь комнаты вихрем бледно-сиреневых и светло-синих осколков ворвалось что-то огромное, высокое, издавшее злое карканье. Все так и шарахнулись, в том числе и Сварог. Впрочем, он-то единственный из присутствующих опомнился моментально и даже радостно осклабился. У края стола стоял Горлорк, постукивая передней ногой, похрустывая копытом по осколкам стекла. Потом, каркнув, вовсе уж оглушительно, разинул пасть. Там оказались не лошадиные зубы, а жутковатый набор натуральных волчьих клыков. Сделал два шага вперед и рявкнул на Вингельта. На уздечке у него болталась обломанная ветка. Пленители Сварога застыли, как статуи. Нельзя сказать, чтобы лица у них оказались исполнены особой отваги. Скорее уж наоборот. «Хорошая лошадка», — сказал Сварог едва ли не растроганно. «Господа, не кажется ли вам, что в данных обстоятельствах следует развязать мне руки и не торчать над душой? Подозреваю возможные инциденты». Держа голову так, чтобы не выпускать Горлорга из поля зрения, Вингельт кивнул. Ухмыляясь, Сварог встал и повернулся спиной к одному из конвоиров. Тот принялся развязывать ему руки. Чувствовалось дрожащими пальцами. Когда руки оказались свободны, Сварог сказал: «Вингельд, если эти господа занимают серьезные должности, позволяющие присутствовать на переговорах такого уровня, пусть, конечно, остаются. Если нет, я был бы очень признателен, если они удалились бы. Вы, надеюсь, не боитесь оставаться со мной наедине?» Сразу видно, Вингельд пытался сохранять прежнюю невозмутимость и самообладание. Он повелительно дернул подбородком, и оба молодца вышли. Обойдя стол, Сварог потрепал Горлорга по шее и сказал: «Спасибо, старина, от всей души. Постой пока в сторонке, ладно?» И, взяв коня за уздечку, легонько потеснил его к стене. Горлорг покладисто проследовал в угол, где и встал с видом бдительного часового, не сводя с Вингельда горевших нехорошим огоньком желтых глаз с кошачьим зрачком. Пасть, правда, захлопнул. «Что за черт?» — недоуменно спросил Вингельд. «Откуда у вас Горлорг?» «Это долгая история», — сказал Сварог. «А у нас чисто деловая встреча. Судя по всему, ваша первая фраза в полном виде должна была звучать так: с вашей стороны было удивительной наглостью заявиться сюда». «Верно». «А почему, собственно?» «Когда мы расставались, я честно предупредил, что буду вас искать. А вы с этакой пренебрежительной ухмылочкой бросили что-то вроде: да пожалуйста. Вот я и нашел». «Да. Нам пришлось арестовать вашу жену. Но такие уж игры идут, Вингельд. Не я эти законы придумал. Заверяю вас честным словом, ни с ней, ни с кем-либо другим ничего не случилось». «Пока», — ядовито бросил Вингельд. «Я имею некоторое представление о канцлере, да и о вас. Не ожидал от вас такой мерзости. Я имею в виду историю с Эгле». Сварог вздохнул. «Вы никогда не были королем, Вингельд. Скажу по совести, сволочное ремесло. Прямо-таки обязывает делать такие вещи, каких обычный человек ни за что бы себе не позволил. Поганое ремесло, да. Я говорю совершенно серьезно. Но вы просто не представляете себе, что это такое — быть ответственным за миллионы людей, которым грозит опасность. Тут уж судьба одного единственного человека, пусть даже это молодая очаровательная женщина, не имеет никакого значения. Остается только государственная необходимость. Я хотел бы, чтобы вы меня поняли». «Я понимаю», — сказал Вингельд без особого сарказма. «А вы постарайтесь понять другое. Наши предки в свое время покинули небеса еще и от того, что не захотели жить по той философии, которая сейчас вами движет». Он вздохнул. «Конечно, я допустил непростительную оплошность. Не ожидал, что вы так быстро возьмете след». Он поднял голову, глянул Сварогу в глаза и без всякой злобы, даже чуточку равнодушно, сказал: «А ведь вас, пожалуй, пора убивать. Без всякой злобы. Согласно тем же принципам государственной необходимости, которые вы мне только что изложили. Вы становитесь для нас чересчур опасны». «Здесь убивать как-то не принято», — усмехнулся Сварог. «Речь не идет об этих местах», — сказал Вингельд спокойно. «Вы ведь отправились сюда из своего малого кабинета в Латеранском дворце, верно? И наверняка вернетесь туда же. Я слышал кое-что о Горлорге, он всегда возвращается на то место, с которого ушел. И вот там-то вы получите кинжал в спину, едва вернетесь. Не верите?» «Отчего ж не верю», — сказал Сварог. «Если они повязаны с компанией Брашеро, мне и точно конец», — подумал он с холодной отстраненностью, словно речь шла о ком-то постороннем. «Есть не менее десятка человек, способных под благовидным предлогом, принесли важные документы, явились со срочным сообщением, оказаться в малом кабинете в отсутствие Сварога и поджидать его там. Так что это вполне может оказаться не блефом, хотя все до одного вроде бы проверенные и надежные. «Вот только не поторопились ли вы меня, предупредив?» — усмехнулся он жестко. «Теперь, когда я все знаю, свободно могу прикончить вашего человека первым». «Это еще как получится», — столь же жестко усмехнулся Вингельд. «Действительно», — подумал Сварог, — «это может оказаться не кто-то из десяти, а некто посторонний выучки Мары, и вот в этом случае у короля Сварога слишком мало шансов». «Печально. Хотелось бы пожить еще и подольше. Одно утешает. Будучи порой пессимистом, перед поездкой сюда поговорил с теми, кому доверял, как никому другому. Яна и Мара, его женщины, а старина Мяус попросту не умеет предавать. Так что при известии о его безвременной кончине, Мара, уже научившаяся неплохо управляться с Рагнароком, встанет на субмарине напротив Акобакского дворца и снесет там все к чертовой матери. Не только центр Брашеро, но и весь дворец, где, будем надеяться, пребывает большая часть заговорщиков, если не все. Мяус пустит в Токеранг все наличные боевые силы с приказом сжечь все дотла, живое и неживое. Ну а Яна проследит, чтобы его идея насчет накопителя была немедленно претворена в жизнь. Ну и, наконец, золотые касатки уничтожат базу подлодок токеретов. А ту, нормального размера, и другие, если их уже несколько, выследит и уничтожит Оклер. Есть риск, что при этом вырвется какая-нибудь зараза, но на сей счет Сварог письменно изложил кое-какие соображения, с которыми Элкон тут же пойдет к канцлеру. Так что смерть получится безвременной, но не бесполезной. «Интересно, что вам даст моя смерть?» — спросил Сварог. «Нет, в самом деле. Да лишь то, что канцлер форменным образом осатанеет. У нас был разговор перед моим отъездом. Вот тут-то он возьмется за ваших людей всерьез. И будьте уверены, выкачает все. И начнется грандиозная охота. Может быть, даже что-то вроде маленькой войны. Но он не успокоится, пока не достанет всех. Ну, кто-то, быть может, и успеет сбежать сюда, но что это будет за жизнь? Это не угроза. Вы ведь не угрожали, вы просто предупреждали, вот и я. Вообще, я не ожидал, что вы такой эгоист, Вингельд. Убивать меня только потому, что я представляю опасность для вас. А все остальные обитатели Земли вас, выходит, не волнуют? Коли уж с вами Стахор и Эгле, вы должны знать, что творится в Горроте. Возможно, знаете и про Токеранг. «Это авантюра чистейшей воды», — сказал Вингельд. «Дешевая авантюра. Ничего у них не получится. Да и мы попробуем кое в чем помешать». «У них может все получиться», — сказал Сварог. «Вы знаете только о том, что происходит на Земле, а вот о том, что параллельно готовится там, за облаками, вы, я уверен, представления не имеете. Рассказать?» Он рассказывал кратко, отсекая все побочное, и подумал еще, что был дураком и допустил небольшой, но досадный промах. Хитрые мастера не могут быть повязаны с Брашеро. Иначе не укрыли бы у себя Эгле со Стахором. «Ну так как?» — спросил он, закончив. «Это может увенчаться успехом?» Чуть подумав, Вингельд кивнул. «Это может. Вам это понравится? Только честно». «Никоим образом», — почти не раздумывая сказал Вингельд. «Та же тирания, только в другом обличии. Сделать учеными всех поголовно. Идиотская идея». «Рад слышать», — сказал Сварог. «Стоит ли в этих условиях меня убивать?» «Пожалуй, нет». «Ну, а уж это я несказанно рад слышать», — — сказал Сварог. «Да, кстати, чутье мне подсказывает, что Брашеро, придя к власти, станет охотиться за вами, и особенно за вашими детьми, вовсе уж яростно. Вы же сами понимаете, ваши дети — отличные кандидаты для их так называемой научной армии. Они наверняка у вас получают образование гораздо лучше обычного, земного». «Что вы предлагаете?» — серьезно спросил Вингельд. «Для начала поговорить о ситуации», — сказал Сварог, отбросив глупое самолюбие. «Я согласен. Империя в ее нынешнем виде...» «Ну, дальше я бы вставил ряд нецензурных эпитетов». «Я бы тоже», — усмехнулся Вингельд. «Вот только с вами, простите великодушно, обстоит не лучше», — сказал Сварог. «Если вы умный человек, не станете вспыхивать от гнева и швыряться стульями, а вы, по-моему, ох, как не глупы. Вы тоже проиграли, знаете ли. Я просмотрел старые материалы об уходе ваших предков на землю и прекрасно помню, какие благородные цели они перед собой ставили. Ускорить на земле прогресс, помочь поднять науку и технику, в перспективе сделать так, чтобы земляне могли на равных говорить с империей. Прошло 3500 лет. Хоть что-то из этого плана удалось реализовать, а? Ну, положа руку на сердце, Вингельд. Судя по вашему вмиг осунувшемуся лицу, вы все прекрасно понимаете. Ничего не удалось и не удастся. Вы давным-давно превратились в такую вещь в себе. Тайное общество искусных механиков, никак не связанное с окружающей земной жизнью и не способное оказывать на нее масштабное влияние. И если оставить вас в покое, так и будет тянуться черт знает сколько тысяч лет. Не сверкайте так на меня глазами. Знаете, когда я только-только стал королем, подобно вашим предкам, самонадеянно полагал, моментально проведу кучу прогрессивных реформ, и жизнь станет краше не бывает. А потом понял, не смогу перевернуть ту глыбищу, как бы ни старался. Сама жизнь не позволяет. В общем, вы в тупике, если откровенно. Если хотите этот тезис опровергнуть, сделайте это убедительно и логично. Я готов слушать сколько угодно. Вы молчите. Вполне возможно, у вас есть люди, пришедшие к тем же выводам, какие-то дискуссии. Не может не быть, вы же умные люди. Куда вы клоните? Тусклым голосом спросил Вингельд, глядя в сторону. «Вы еще не поняли?» — пожал плечами Сварог. «Империя в тупике. Вы в тупике. Почему бы в этом случае не плюнуть на старые распри и не вступить в переговоры? Как я уже говорил, на самом высшем уровне императрица и ваш глава. Императрица, кстати, намерена провести обширные реформы. Но по молодости лет и недостатку опыта не всегда представляет, как это делать. Ну и я, лицо заинтересованное из-за общей ситуации моей королевства, тоже в тупике некоторым образом. Послушайте, Вингельд, давайте, черт возьми, попробуем что-то изменить. Вдруг да получится хоть что-то, если работать вместе. И как вы себе это представляете? Криво усмехнулся Вингельд. «Не знаю», — откровенно признался Сварог. «Вот и попробуем обсудить, как это может выглядеть. Там, наверху, есть отличная молодежь. Я бы мог вас с ними познакомить. От обычных светских бездельников они отличаются, как небо от земли. Всего лишь переговоры, Вингельд. Вдруг да хоть что-то получится». «Кое-что уже получилось», — сказал Вингельд бесстрастно. — Вы разгромили Гартвейн. — Хотите? — Я совершу должностное преступление, — усмехнулся Сварог. — Когда вернусь наверх, доложу. Вы согласны на переговоры только в том случае, если немедленно отпустят всех ваших людей, которых пока что никто и в самом деле пальцем не тронул. Хотите? — Но и вы в качестве ответной любезности дадите мне честное слово, что все же пойдете на переговоры. «Я не глава», — сказал Вингельт, — «и ничего не могу гарантировать». «Ну так доведите мое предложение до главы». «А наши люди, следовательно, предмет торга?» «Никоим образом», — сказал Сварог. «Едва я вернусь назад, устрою так, чтобы их отпустили и оставили Гартвейн в покое. И никто больше не будет за вами охотиться по простой рациональной причине. Я не считаю вас опасными для империи. Вы в тупике, как и мы. Обеим сторонам гораздо выгоднее сесть за стол переговоров, за которым вы будете полноправной стороной». «Отпустите их», — сказал Вингельт. «Я со своей стороны сделаю все, что в моих силах». «Договорились», — сказал Сварог и встал. «Вы согласны, что это шанс для обеих сторон?» «Допустим», — сказал Вингельт. И потому, как это уклончивое словцо прозвучало, Сварог понял, что нет, не выиграл, но поймал своего собеседника на крючок, расшевелил в нем кое-какие мысли и идеи. Они все же умные люди, и наверняка у них хватает тех, кто понимает. Господа хитрые мастера оказались в тупике. Оказались примерно в том же состоянии, что империя. «Ваши люди будут на земле уже через пару часов», — сказал он, поворачиваясь к Горлоргу. «Подождите», — сказал Вингельт, и Сварог обернулся, стараясь это сделать без поспешности. «А если я поставлю условием, чтобы переговоры происходили на земле, в неофициальной обстановке?» «Да никаких проблем», — сказал Сварог. «Я, если вы запамятовали, земной король. У меня столько дворцов и замков. А если я выдвину еще одно условие, последнее, чтобы переговоры, по крайней мере, сначала проходили без канцлера, императрица, я и вы?» «Думаю, и это нетрудно устроить», — сказал Сварог. И подумал: «Да ведь ты и есть глава. Ты маскируешься, принижаешь свою роль, но ты, отчего-то возникло стойкое убеждение, и есть глава. Иначе не выдвигал бы столь уверенно требования, которые непременно требуют согласования с главой, а ты их выдвигаешь от своего имени. Без всяких оговорок, типа «нужно доложить и посоветоваться», и тебе интересно то, что я предложил». «Хорошо», — сказал Вингельт, — «вас известят». «Каким образом?» Вингельт с улыбкой развел руками. «Узнаете». «Ну что же», — сказал Сварог, — «в таком случае разрешите откланяться». Он поклонился, подошел к Горлоргу, прыгнул в седло и направил коня сквозь выбитый витраж. Не оглядываясь, коротким галопом поскакал прочь. Отъехав достаточно далеко в лес, натянул поводья, и когда конь остановился, выпустил поводья, сгорбился, прижался лбом к костяному панцирю конской головы. Горлорг стоял смирно, временами издавая что-то вроде фырканья. Сварог сидел так долго, с радостью ощущая, как медленно отступает сумасшедшее напряжение. Потом сказал негромко: «Оказывается, я еще и дипломат. Кто б подумал? И, похоже, мы выиграли коняшка. По его глазам видно, что ему интересно».